Глава вторая. Валерка-стихарь залег в кустах, покрытых мелкими и шершавыми на ощупь листьями, в кустах, откуда ему хорошо был виден изгиб лесной дороги. Столбы солнечного света пронзали кроны деревьев, и было вокруг так хорошо и красиво, что ростовчанин никак не мог по-настоящему сконцентрироваться. Да и не хотел. Ну, мало ли кто идет, уж наверняка не враг. Но сколько можно в самом деле жить в боевом напряжении? Надо же и отдыхать иногда. Тем более, что они без дураков заслужили этот отдых. Но кто спас это несчастное мироздание? Ну, то-то. Так что отдай положенное и не греши. Да и не просят они много. Так пару недель солнца, моря, хорошей жратвы и полноценного сна на чистых простынях. Ну, может, месяц, не больше. Ох, и девчонок бы, конечно... Малышеву-то хорошо, медведю таежному. Оторвал, понимаешь себе. Из-за поворота дороги показался человек. Был он высок ростом, одет в чудные до колен штаны и майку. На шее у человека висело полотенце. В правой руке он нес небольшую сумку. Его длинные, чуть ли не до плеч, еще мокрые после купания черные волосы блестели, когда на них попадал солнечный луч. Шел человек легко и свободно, не подозревая, что за ним внимательно следят из засады 9 пар настороженных глаз. Валерка дождался, когда человек прошел мимо него и тихонько свистнул ему в спину. Человек остановился и повернул голову. Валерка уже стоял так, чтобы его можно было хорошо рассмотреть с дороги, и автомат был направлен прямехонько в грудь незнакомцу. «Здравствуйте», — сказал человек и улыбнулся. «Вы, я вижу, уже проснулись, и, как всегда, начеку». Тут на дорогу бесшумно вышли остальные и окружили незнакомца плотным кольцом. Человек стоял спокойно, и было совершенно не похоже, что он напуган или хотя бы обеспокоен неожиданной встречей. «Кто вы такой?» — отрывисто задал вопрос Диц. «Зовут меня...» — человек на секунду задумался. «Ну, хотя бы Арнольд. Я управляющий. Ну, мажордом, если вам будет угодно. И я к вашим услугам». Дид засмеялся. Арнольд вопросительно поднял брови и неуверенно улыбнулся в ответ. «Не обращайте внимания», — махнул рукой Дид и подмигнул Вилге. «Так, вспомнилось кое-что. Значит, говорите, Арнольд?» «Да». «И вы управляющий, мажордом?» «Именно». «И чем же вы управляете?» «Да вот этим домом отдохновения. Ну, что на холме?» «Вот им я и управляю». «Понятно. Дом отдохновения, значит. Ну что ж, звучит заманчиво. А как мы здесь оказались?» «Ответить на этот вопрос мне будет, пожалуй, несколько затруднительно. Просто мне было сказано приготовиться к приему 9 человек. На неограниченное время. Но еще сообщили, что это солдаты, которые долго воевали и теперь нуждаются в отдыхе и всемирной заботе. Так что... повторяю, я к вашим услугам». «А кто вам о нас сказал?» — спросил Вилга. «Мой хозяин». «У вас есть хозяин?» «Да, у любого ИС есть хозяин. Я ИС». «Что значит ИС?» «ИС значит искусственное существо. Я не человек. Я выращен искусственным путем». «Клон?» — спросила Аня. «Да нет. Клон — это клон. Ну, как бы дубликат нормального человека. А я — искусственное существо. Робот? Киборг? Андроид? Да нет же. Я живой. Состою из таких же клеток, что и вы. Ну, вернее, почти из таких же. Просто я создан искусственно. Полностью. Но это трудно объяснить. Понимаете, клетки, из которых я, так сказать, развился, не были взяты от человека, а тоже созданы искусственно. Ну, вроде как бы сконструированные. В общем, это не живые природные клетки, а... Ладно, это пока не важно, перебил его Диц. Как зовут вашего хозяина и кто он? Кто он, я не знаю. А называет он себя распорядитель. Старый знакомый, усмехнулся Вилга. Что ж, теперь многое становится ясным. Да уж, согласился Диц. Ну, хорошо, Арнольд. Теперь расскажите, как вы собираетесь о нас заботиться? Завтрак, обед и ужин в заботу входят? Все непременно, обрадовался Арнольд. и завтрак, и обед, и ужин, и праздничный ужин, и даже, если пожелаете, настоящий пир, хоть каждый день. И, смею вас уверить, все совершенно бесплатно. Впрочем, что же мы это тут стоим? Идемте в дом, и я вам все расскажу и покажу». Искусственное существо Арнольд оказался замечательным мажордомом. Сначала он повел всех завтракать. На первом этаже, который они не успели осмотреть, впрочем, как и все остальные этажи, за исключением частично третьего, обнаружилась большая обеденная зала, способная вместить чуть ли не батальон, а не то что 9 человек. Они сдвинули столы и уселись на удобные легкие плетеные стулья. Арнольд остался стоять рядом. «Это что же?» — с интересом оглядываясь, осведомился Диц. «Вы сами будете нас, обслуживать?» «Ну зачем же?» — обаятельно улыбнулся Арнольд. «Для этого есть специальный персонал. Я научу вас им пользоваться, и в дальнейшем вы можете завтракать, обедать и ужинать, а также, как я уже говорил, устраивать пиры и прочие вечеринки без моей помощи. Смотрите, как это делается». Он резко хлопнул в ладоши и позвал: «Официант!» Одна из дверей в конце зала распахнулась, и появился официант. Черные брюки, черные же сверкающие туфли, белая рубашка с широким отложным воротничком и бесстрастное, гладкое, совершенно незапоминающееся лицо. Он ловко разложил на столах 9 одинаковых меню и бесшумно отступил назад. «Выбирайте», — предложил Арнольд. «Кстати, в меню смотреть вовсе не обязательно. Здесь можно заказывать все, что хочется, и что взбредет на ум. Да, чуть не забыл. Если пожелаете, я могу завтракать за отдельным столом». «Зачем же за отдельным?» — удивилась Аня. «Завтракайте с нами, конечно». После обильного и разнообразного завтрака Валерка Стихарь немедленно потребовал красной икры, полусладкого шампанского и яйца всмятку. Другие, включая Арнольда, тоже не отстали, каждый в меру своего воображения. Мужчины закурили и за кофе приступили к мажордому Арнольду с расспросами. И Арнольд поведал следующее. Оказывается, дом отдохновения был создан распорядителем еще в незапамятные времена. Тогда распорядитель довольно часто пользовался своим физическим телом. Для отдыха и спокойных размышлений он выбрал эту замечательную, необремененную разумной жизнью планету на окраине одной из галактик и создал на ней этот самый дом. Именно создал, а не построил. Потому что это не просто дом, а дом в высшем, практически идеальном смысле этого понятия. Чудесное, кому-то оно даже может показаться волшебным, устройство. Ну, или сооружение. Такое, в общем, сооружение устройства. Он, Арнольд, и сам в большинстве случаев не знает, какие и чьи невероятные технологии были задействованы при его создании и для его функционирования. Почему волшебным? Ну, посудите сами. Что можно сказать о доме, который не только укрывает от непогоды и защищает своих хозяев от всевозможных реальных и гипотетических опасностей, но это входит в функции любого дома, но и выполняет практически любое их желание. Ну, разумеется, в определенных пределах. Именно так. Ну, например, пожалуйста, пусть кто-нибудь из вас выскажет громко и вслух свое желание, только учтите, но что оно должно быть четко сформулировано, иначе дом не поймет и, следовательно, ничего не предпримет для его выполнения. Ну, кто первый? Люди неуверенно переглянулись. «Может быть, ты, Валера?» — предложила Аня. «А чего это я? Чуть что, сразу Стихарь». «И вовсе не чуть что, просто ты у нас самый, я бы сказала, любознательный». «Ага», — сказал Майер, — «и шустрый». «И смелый», — улыбаясь, добавил Вилга. «А какой он ответственный», — обращаясь к Шнайдеру, — сказал Малышев. «И не говори, даже больше скажу, образец дисциплины». «Пример всем нам!» — воскликнул Вишняк. «Вы забыли про его ум!» — самым серьезным видом покачал головой Хейниц. «Выдающаяся голова! Уж вы мне поверьте!» «Да», — заключил Диц, — «ум и сообразительность. Просто идеал разведчика». «Да ладно!» — добродушно усмехнулся Валерка. «Ну, хватит! Разрешаю дальше не продолжать. Знаете, паразиты, что я после того завтрака добрый и расслабленный. Вот и пользуйтесь. Ничего, мне не жалко. Эх, чего не сделаешь для боевых товарищей. Значит, Арнольд, говоришь, любое желание? Любое, подтвердил Арнольд, но в определенных пределах. А как их определить, пределы эти? Я думаю, эмпирическим путем. Эмпи что? Опытным, значит, подсказала Аня. «Это совершенно не опасно», — сказал Арнольд. «Дом просто не подчинится, если вы, например, захотите кого-нибудь убить». «Убить — это как раз самое простое, тут ничья помощь нам не требуется. Ну ладно, сами попросили». Валерка ненадолго задумался. «Хорошо», — его глаза блеснули. «Начнем с чего-нибудь попроще для начала». «Дом, слушай мою команду. Хочу... хочу взлететь под самый потолок!» Люди дружно ахнули. Неведомая сила подхватила рядового стихаря и медленно подняла его в воздух, высоко, под самый потолок. «Метров пять, однако», — заметил Вишняк, задирая голову, — «не меньше». «Эй, Валер, ты как?» — осведомился Майер. «Отлично, Руди!» — засмеялся с потолка Валерка, болтая ногами. «Мне понравилось! Эй, Дон! А теперь сделай так, чтобы я оказался на морском берегу». Ничего не произошло. «Только в пределах стен», — прокомментировал Арнольд. «Ну тогда хочу вернуться на землю», — пожелал Валерка. «Точнее, на пол». Желание его немедленно исполнилось. «Ну, кто следующий?» — спросил Арнольд. «Давайте я», — сказал Вилга. «Прошу». «Хочу, чтобы стены, потолок и крыша и все предметы в доме, кроме тех, что находятся в этом зале, стали абсолютно прозрачными». И тут же стены и потолок исчезли. Над головами людей раскинулось бесконечное в своей синеве небо с редкими белоснежными облаками, а вокруг, с трех сторон до самого горизонта простирались поросшие лесом холмы, а с четвертой, в просветах между деревьями, сверкало под солнцем море. «Ух ты!» — завороженно присвистнул Шнайдер. «Такого даже у сварогов не было. Хотя не тру. Помните, в самом начале, когда мы в соседних комнатах очнулись, стены вдруг стали прозрачными, и мы увидели Карса и друг друга?» «Да», — сказал Диц, оглядываясь, — «впечатляет. А теперь дом сделай, как было». «И стало, как было». Некоторое время ответ молчал, переваривая увиденное. «Скажите», — спросила Аня, — «а если несколько человек одновременно выскажут различные желания?» «Дом выполнит их все», — утвердительно кивнул Арнольд. «По очереди?» «Ну зачем по очереди? Сразу». «А, это нечто вроде хорошего компьютера, который может единовременно выполнять несколько операций, да?» «Ну, можно сказать и так. Вообще, насколько я знаю, все чудеса дома основаны на технологиях, которые оперируют величинами, сравнимыми, ну, с размерами молекул и атомов. То есть любые материальные предметы, любое вещество, начиная от обычной, допустим, серебряной ложки и заканчивая тончайшими, изысканнейшими и сложнейшими по составу французскими, испанскими и прочими винами, которые вы можете в любую минуту отведать, созданы или могут быть созданы домом буквально из воздуха». «Как из воздуха?» — не понял Вишняк. «Воздух же он и есть воздух. Как из него можно что-то сделать или создать? Ну, сделать можно из дерева, металла, этой, как ее, пластмассы». «Из мяса», — подсказал Валерка. «И винограда», — добавил Майер. «Ну да, и еще из пшеницы или ржи, из камня. А как можно сделать что-то из воздуха? Я, конечно, 10 классов не заканчивал, но в школе тоже учился, и помню, что все состоит из молекул и атомов. Воздух — это кислород, а еще какие-то газы, ну, которые не вредны человеку». «Азот», — подсказал Вилга. «Причем азота гораздо больше, чем кислорода». «Ну, да, наверное. Ну, как я вас спрашиваю, может кислород или тот же азот превратиться в серебро, из которого сделана серебряная ложка, о которой говорил Арнольд? Ну, серебро — это серебро. Металл. А кислород — это кислород. Газ. Вы как хотите, но, по-моему, нам тут кое-кто пытается пудрить мозги». «Что скажешь, Арнольд?» — обратился к мажордому Хельмут. «Мы люди военные, грубые и недоверчивые. К тому же разведчики. Ну давай, оправдывайся». «Да мне оправдываться не нужно», — сказал Арнольд с неизвестно откуда взявшимся достоинством. «Пусть виноватый оправдывается. А я ни в чем не виноват. Что же касается кислорода и серебра, то, если желаете, могу прочесть лекцию по химии и физике, ну, чтобы стало понятней». «Да не надо», — быстро сказал Валерка. «Терпеть не могу лекции, особенно по физике». «Ну, не говоря уже о химии», — ухмыльнулся Майер. «А я бы послушал», — задумчиво сказал Хейниц. «Интересно». «Вот ступай в свои апартаменты и слушай на здоровье», — предложил Майер ефрейтору. «Арнольд, дом может прочесть лекцию нашему Карлу?» «Ну, конечно. Любую лекцию, на любую интересующую тему и даже любым голосом. Все равно это какой-то фокус», — упрямо насупился Вишняк. «Эдак можно пожелать, например, голую бабу извиняния, и что она из воздуха возникнет, живая и настоящая». «Очень свежие мысли», — восхитился Валерка. «И как-то я сам не додумался». «А ты попробуй», — предложил Шнайдер. «Так, мальчики», — засмеялась Аня. «Разрешаю, но предупреждаю, что я в этом не участвую. Играйте в свои игры сами». «И я», — добавил Малышев и обнял ее за плечи. «Еще бы ты участвовал», — усмехнулась Аня. «А вам никто и не предлагает», — озорно блеснул глазами стихарь. «Тили-тили, тесто, жених и невеста». «Так что у нас там с голыми бабами, Арнольд?» Мажордом явно был смущен. «Мне бы не хотелось при даме». «Бросьте, Арнольд», — подбодрил его Аня. «Я сказала, что в этом не участвую, но не сказала, что вовсе не хочу об этом знать. Ну, давайте рассказывать. Тут все свои, вообще все взрослые люди. Всем нам давно известно, что мальчикам время от времени нужны девочки». «А девочкам мальчики», — подмигнул Валерка. «Случается», — с улыбкой кивнула Аня. «Ну, если так, в общем-то, никаких препятствий. Пожелаете женщину, будет вам женщина, любая, на выбор». «Погоди, погоди», — поднял руку Валерка. «На выбор? Из чего выбирать-то? Ты давай толком говори». «Так я и говорю. Требуете у дома образцы и выбираете. Он вам сначала покажет голографические снимки. Это такие объемные фотографии. Когда остановитесь на интересующей вас модели, дом предоставит ее вам уже в живом виде». «Что значит модели?» — спросила Аня. «Они что, не люди?» «Людского в них вполне достаточно. Иногда даже слишком. Если, конечно, иметь в виду те цели, для которых они предназначены. В общем, я думаю, что вы вряд ли отличили бы их от настоящих, не предупреди я об этом. Но если говорить строго, то они действительно не люди. Впрочем, как и я, это искусственные существа». «Во», — сказал Вишняк, — «я и говорю, дурят нашего брата». «Не, Серега», — возразил Валерка, — «ты натурально не понимаешь. Ну подумай сам, рязанская твоя башка, какая тебе разница? Ну посмотри на Арнольда, он же настоящий, и снаружи, и внутри, те же клетки, что у нас. Правда, Арнольд?» «Совершенно верно. Я же вам уже говорил, только искусственно созданы». «Вот видишь», — упрямо нагнул голову сержант, — «искусственно. А что искусственное, то не настоящее. Ну, я так думаю». «А тебе еще раз говорю, балдаты. Мягкий?» «Мягкий. Теплый?» «Теплый. Две руки, две ноги, одна голова». «Именно так. Разговаривает?» «Разговаривает. Даже пьет и ест. Юмор понимает. Ну, что тебе еще надо, дурында?» «Да сам ты дурында», — не сдавался Вишняк. «Я против Арнольда ничего не имею. Ну, его таким сделали, и он не виноват. Я о другом. Андроидов помнишь? Ну, баранки гну! Они что, люди?» «Мы не андроиды», — запротестовал Арнольд. «Андроиды — это человекоподобные роботы. Они созданы из искусственных материалов и запрограммированы определенным образом. А мы — искусственные существа, живые и...» «Душа у вас есть?» — перебил его сержант. «Что?» «То самое, я спрашиваю. Если у вас живых, как ты говоришь, искусственных существ, бессмертная душа?» «У нас людей есть». «Я...» — Арнольд явно растерялся. «Я не очень понимаю, что это такое». «Эх, потому и не понимаешь, что ее у тебя нет», — вздохнул Вишняк и закурил. «Эх, вы бедолаги». Неловкое молчание зависло над столом. «Я лично вообще не понимаю, при чем здесь душа?» — пробормотал Валерка. «Ну, с ней, конечно, лучше, но мне для начала и без всякой души сойдет. Был бы человек хороший». «Тебе резиновую бабу дай, и она сойдет», — сказал Вишняк. «Ты, Рязань, говори, да не заговаривайся». «Отставить», — негромко приказал Вилга. «Вот к чему приводит излишнее философствование», — наставительно заметил Диц. «Как только начали размышлять да рассуждать, все. Настроение упало, боевой дух на нуле. Эх вы, а еще разведка. Так, принимай решение. Ну-ка, Арнольд, организуй-ка нам вина, того самого, испанского и французского. Да побольше. Ну, раз уж мы на отдыхе, то приказываю личному составу отдыхать и веселиться». «Да», — подтвердил приказ Вилга, — «отдыхаем и на полную катушку».